Глава 22. Первую ночь на новом месте Брейн провел в жилой комнате один. Утром проснулся по общему подъему. Побудочный гонг был слышен очень хорошо, а грохот отпрыгавших со второго яруса кровати курсантов заставлял вибрировать стены и навеял воспоминания, которые придали Брейну бодрости. Выглянув в коридор, он не заметил никакого движения. В этом крыле почти никто не жил. Только из комнаты у самого выхода вышел какой-то Гоберли и, оглядевшись, тут же убрался к себе. Брейна ни к чему не обязывали, но он понимал, что нужно производить впечатление, если не умелого бойца, так уж по крайней мере исполнительного. Это нравилось всем, и в спецслужбах, и в армии. Он сходил в туалет, потом умылся водозаменителем и воспользовался хорошим гигиеническим набором, чтобы почистить зубы. Оделся и отправился в столовую. Прижимаясь к стене, он пропускал подразделения, которые направлялись на завтрак строем. А когда зашел в зал, к нему подошел Канзас с унтер-офицерскими нашивками и голубыми нарукавниками, что выдавало в нем начальника наряда по пищеблоку. Простая гражданская роба Брейна говорила о том, что он новенький курсант. Однако нестандартная внешность заставляла относиться к нему иначе. «Вы из какого подразделения?» – спросил унтер. «Я курсант инструктора Формана». «Хорошо. Пройдите вот в тот дальний угол, где столик на 4 места». «Так, может, я сам?» – начал было Брейн. «Нет-нет, там на раздаче сейчас толчия. Идите за столик, и к вам подойдут». Брейн пожал плечами и направился в указанный угол, где на небольшом возвышении находилось этакое солдатское кафе. И едва он сел за выбранный стол, по привычке располагаясь спиной к стене, как к нему подскочил курсант Гоберли и, улыбнувшись, поставил поднос с красиво разложенными батончиками. «И мусс, пожалуйста, 3 баллона», – попросил Брейн. «Вам какой?» «А какие бывают?» «Есть тот, что всем дают, а есть повышенные очистки». «А воды нет?» «Ой, что вы, нам ее даже не завозят». «Слушай, а что ты запросишь, если я попрошу тебя все же достать мне 0,5 литра настоящей воды?» «У нас нет никакой воды, сэр», – покачал головой Гоберли, и на его лице появился испуг. «А деньги тебя интересуют?» «Курсантам не положено заводить счет». «А если я принесу наличные, сколько будет стоить 0,5 литра воды?» «Ну…» – Гоберли огляделся, из чего следовало, что какие-то варианты для сделки у него имелись. 2 билета по 2 саквера. «Ага», – кивнул Брейн. До этого он ни разу не видел наличных денег. За него платила казна с какого-то тайного счета. Но, судя по цифрам на электронном счетчике магазина, его обычный поход за едой обходился в 5 сакверов, при том, что он брал 5-литровый баллон дорогой воды. Разумеется, цена была высоковата, но, с другой стороны, здесь был не магазин. «Хорошо. Где мне тебя найти?» «Если завтра придете, я еще буду в наряде». «Договорились», – кивнул Брейн. «А теперь принеси мне очищенный мусс».